Глава 18. Мисс Уэйд вносит свой вклад. Когда мистер Огден ушел, Алин сунул руки в карманы и посмотрел на Фокса. «Что скажете?» — спросил он. «Я вижу, вы что-то надумали. Если у вас такой смиренный вид, то значит, вам в голову пришла какая-то идея». «Не то чтобы идея, сэр. Просто пытаюсь сопоставить факты». «Не хотите поделиться? А то после всего этого у меня полная каша в голове». «Очень в этом сомневаюсь, сэр», — добродушно возразил Фокс. «Что касается меня, то я думаю вот о чем. Мы знаем, что вчера днем миссис Куэйн ушла из дома, пришла сюда между половиной третьего и тремя часами дня, и увиденное здесь ее шокировало. Мы знаем, что ценные бумаги украдены, хотя не знаем когда». «И мы знаем, что вчера вечером ее убили». «Воистину так и есть». «Исходя из этого», — неторопливо продолжал Фокс, «я задаю себе несколько вопросов. Прежде всего, знала ли мисс Куэйн, кто украл бумаги, и знал ли вор, что ей это известно? В записке она употребила слово «открытие». Если Бонди украл Гарнет, мисс Куэйн не могла этого знать». Иначе не оставила бы ему записку. Разумеется, только в том случае, если записка предназначалась для него, но я не вижу других вариантов. Итак, допустим, когда она вошла в комнату, сейф был открыт, и мисс Куэйн по каким-то причинам захотела посмотреть бумаги, но увидела, что они исчезли. Возможно, она ждала священника, пока в храме не стала собираться публика для вечерней службы. Шофер говорил, что многие пришли рано, и потом ушла, оставив записку. «Однако мне эта версия не очень нравится», — добавил Фокс, «потому что в ней много всяких нестыковок. Например, зачем ей вдруг понадобилось смотреть эти бумаги, и почему сейф был открыт?» «Возможно», — предположил Алин, «она просто встретила человека, сказавшего ей нечто такое, что сильно ее расстроило». «Что-то насчет...» «Стойте!» — вмешался Найджел. «Дайте мне сказать». Она встретила человека, который сказал ей, что подозревает Гарнета в нечестной игре, и решила предупредить об этом Гарнета. «Как вам такая версия?» «Неплохо, сэр, очень неплохо», — сказал Фокс. Гарнет догадался, что дело худо, и поспешил избавиться от дамы, пока она не успела изменить свое завещание. «Но как он догадался?» — возразил Алин. «Ведь записку он не читал. И если она сама хотела его предупредить, зачем ей менять завещание?» «Наверное, вы правы, версия не годится», — вздохнул Фокс. «Кстати, сэр, а что было в завещании? Она оставила ему кругленькую сумму?» Алин рассказал обо всем, что узнал от адвоката, и Фокс удовлетворенно кивнул. «10 000. И еще 21 на церковь. Серьезный мотив. Выкладывайте, что вы еще надумали, Фокс. Например, те обгоревшие бумажки из камина. Как они вписываются в вашу цепочку?» «Боюсь, что никак, сэр. Видимо, кто-то хотел предупредить преподобного о каком-то деле, связанном с миссис Кендур. Судя по положению фрагмента в камине... Они были частью письма, брошенного туда в тот же вечер или накануне днем. «Это верно, но насчет миссис Кендур я не согласен. Я прихватил с собой бумажки. Давайте посмотрим». Алин достал два обрывка бумаги. «Как нетрудно было догадаться», — пробормотал он, — «их написала старая няня мисс Куэйн». «Господи помилуй!» — воскликнул Фокс. «Почему вы так решили?» «Да», — подхватил Найджел, — «почему? Я уже задавал этот вопрос, но он мне не ответил». «Впечатляющий вывод, не правда ли?» — удовлетворенно кивнул Алин. «Хотя, если задуматься, все довольно просто. Письмо написано зеленым карандашом, а на столе мисс Куэйн лежал именно такой карандаш. «М» и «С» значит «мисс», а «К» — «кара». Женщина пыталась предостеречь Гарнета. Записка звучала примерно так. «Сэр, хочу вас предупредить, если что-то случится с мисс Карой, я заявлю на вас в полицию. В Англии есть законы, которые смогут защитить женщин от таких людей, как вы. Что-то вроде этого». «Да», — признал Фокс, — «все сходится». Накануне вечером няня отправилась в храм, чтобы проверить, подействовало ли ее письмо, и подсмотрела за службой из комнаты Гарнета. «Не перебивайте, Фокс. Я просто не успел вам рассказать. Позже покажу запись своей беседы с мисс Хэбберн». Старая леди выложила все на чистоту и здорово нам помогла. Так что с письмом все ясно. Прочитав послание, Гарнет бросил его в камин. «Так, Фокс, что насчет книги?» «Думаю, Гарнет слышал, как Огден показывал книгу де Равиньи и прихватил ее с собой», — ответил Фокс. «В любом случае, отпечатки его пальцев есть на обложке книги и на оберточной бумаге. Наверное, он забыл их удалить, когда заметал следы». «А как же Клод?» — спросил Найджел. «Огден сказал, что заморыш приходил за книгами, а Клод заявил, что поставил другие книги на полку за неделю до того, как увидел там занимательную химию. И вид у него при этом был смущенный. Ясно, что он имел в виду книги, которые забрал у Огдена. Может, он сам взял химию и не хочет об этом говорить». «Не исключено», — согласился Алин. «Возможно, отпечатки пальцев на страницах принадлежат Клоду, а не Гарнету. Бейли с ними еще не разобрался». «Вы считаете, что мистер Уитли взял книгу?» — недоверчиво спросил Фокс. «Но», — торжествующе воскликнул Найджел, — «в таком случае Клод сделал это специально, потому что книга была без обложки». «Не перегибайте палку, Бадгейт», — посоветовал Алин. «Это опасный путь». «Гарнет приказал ему взять книгу», — настаивал на своем Найджел. «Будьте уверены, так оно и было». «Он бы не стал просить Клода, мистер Бадгейт», — возразил Фокс. «По крайней мере, если собирался использовать книгу». «Нет, я считаю, Гарнет взял ее сам». «Мы топчемся на месте», — покачал головой Алин. «А раз так, я не вижу, почему бы не выбрать для этого местечко поприятней. Мы возвращаемся в Скотланд-Ярд, Фокс. Впереди куча нудной работы. Как там дела с отпечатками?» «Процесс идет», — ответил Фокс, когда они направились к выходу. «Кстати, мы проверили рассказ доктора Касбека, сэр. Все в полном порядке». «Отлично. Сегодня утром я звонил в Нью-Йорк. Со мной очень любезно поговорили и пообещали разузнать про Гарнета и Огдена. Адрес Огдена есть на письме, которое мы у него нашли. Вперед!» Но сразу покинуть храм священного пламени им не удалось. В галерее под присмотром пречистого констебля стояла мисс Уэйд. «А, вот и вы, офицер!» — воскликнула старая дама. Глядя на Алина снизу вверх, она приторно прощебетала. «Не могли бы вы уделить мне одну минутку?» «Разумеется», — любезно ответил Алин. «Фокс, подождите меня в машине». Найджел и Фокс вышли на улицу, а громоздкий констебль деликатно отошел в другой конец галереи. «Чем могу помочь, миссис Уэйд?» — спросил Алин. «Меня беспокоит одна вещь. Я все никак не могу прийти в себя после того, что случилось вчера вечером. Милейшая Джейни говорит, кто-то украл деньги, которые милейшая Кара так щедро пожертвовала на храм. Когда это случилось?» «К сожалению, мы не знаем. Бонды положили в сейф в прошлом месяце, а вчера оказалось, что они исчезли». «Значит, их украли накануне?» «А почему вы спрашиваете, мисс Уэйд?» — насторожился инспектор. «Я просто подумала, что, может быть, именно это имела в виду милейшая Кара, когда сказала, что расскажет обо всем отцу Гарнету». Алин уставился на нее так, словно у нее изо рта внезапно выскочил кролик. «Простите, вы не могли бы повторить?» — попросил он. Мисс Уэйд сказала то же самое еще раз, чуть громче, но столь же невозмутимо. «Когда?» — с расстановкой произнес Алин. «Мисс Куэйн это сказала, и кому?» «Вчера днем, конечно. Когда же еще?» «Когда же еще?» — ошеломленно повторил Алин. «Позвольте спросить, а как вы узнали, что она это говорила?» «Господи, инспектор! Разумеется, я нечаянно ее подслушала». «Разумеется, и это было в храме». «В храме, разумеется, в храме». «Разумеется». «В результате мне испортили всю медитацию. Я нарочно пришла пораньше, пока не начались занятия для неофитов, чтобы как следует подготовиться к вечерней службе. Выбрав для размышлений слово «блаженство», я уже почти достигла внешнего портала души, и тут это произошло. Меня буквально вернули с небес на землю. Потом я сожалела, что села не в заднем ряду, а на троне посвященной». «Зато я очень этому рад», — пробормотал инспектор. «Мне можно продолжать?» «Да, пожалуйста». Я задержала дыхание, досчитала до 45, потом медленно выдохнула, постоянно повторяя слово «блаженство». И, как я уже сказала, почти достигла внешнего портала, как вдруг открылась дверь. «Это была мисс Куэйн?» «А кто же еще?» До сих пор я и не знала, что она была у отца Гарнета. Наверное, приехала раньше меня и прошла туда через храм. «Я оставила свои галоши снаружи», — добавила мисс Уэйт с очаровательной непосредственностью. «Она открыла дверь в комнаты мистера Гарнета, и тогда вы ее услышали?» «Да, я не видела ее за портьерой, но она повысила голос, и поскольку я сидела рядом, мне было все слышно». «Честно говоря, милейшая Кара меня немного рассердила. Дверь алтаря нельзя открывать во время медитаций. Конечно, если это не святой отец. А я как раз только начала медитировать. Было без четверти три». «Мисс Уэйт, вы можете слово в слово повторить то, что услышали от мисс Куэйн?» «Вот ее точные слова. Я не верю, что вы говорите правду, и расскажу отцу Гарнету о том, что вы сделали». Здесь мисс Уэйт остановилась и слегка передернула плечами. «С кем она говорила?» «А откуда мне знать?» — игриво ответила мисс Уэйт. У Алина вырвался стон. «Зато я знаю, с кем она не говорила», — продолжала его собеседница. «Это был не отец Гарнет, разумеется». «Разумеется», — повторил несчастный инспектор. «Но кто бы это ни был, я его не слышала». А потом она спустилась в храм и поспешно зашагала через зал, что было совсем неблагочестиво. «Бедняжка! Меня она даже не заметила, хотя я стояла на коленях и смотрела на нее с упреком. В задних рядах появились неофиты. Карин не следовало так поступать. Такой дурной пример». «Она выглядела расстроенной, скорее растерянной. Следом за ней кто-нибудь вышел?» «Нет, как раз наоборот. Отец Гарнет вошел в эту дверь 5 минут спустя. Он был на обеде у месье де Равиньи. Святой отец сказал мне несколько слов. От медитации пришлось отказаться». «Вы сообщили ему об этом инциденте?» «Сообщила ли я?» Мисс Уэйт склонила голову на бок. «Нет, конечно нет. Я могла бы это сделать, но он говорил о возвышенных вещах». «А кому-нибудь другому вы об этом рассказали?» «Нет, никому». «Тогда я попрошу вас не делать этого и впредь, мисс Уэйт. То, что вы мне сейчас сообщили, очень важно. Пообещайте, пожалуйста, что не будете говорить об этом с другими». Мисс Уэйт вскинула голову. «Однако, инспектор», — воскликнула она, — «я не привыкла». «Нет-нет, прошу вас, не принимайте это как личную обиду. Простите, что приходится настаивать, но если вы не дадите мне слова, что не станете распространять эту информацию дальше, мне придется принять очень строгие меры. Заклинаю вас, мисс Уэйт, молчите, ради вашего же блага, понимаете?» «Боюсь, что нет», — заносчиво ответила мисс Уэйт. Алин взял в свои руки ее детскую ладошку, наклонил голову и улыбнулся. «Умоляю», — попросил он, — «окажите услугу бедному полисмену. Пообещайте мне». Мисс Уэйд заморгала на инспектора. В ее поблекших глазах блеснул какой-то огонек. Впалые щеки слегка порозовели. «Жаль, что вам приходится заниматься такой работой», — заметила старая леди. «У вас есть нечто такое, что моя мама назвала бы породой. Хорошо, я обещаю». Алин отвесил поклон. Мисс Уэйд вздернула подбородок и засеменила к выходу. Инспектор задумчиво смотрел ей вслед. Наконец, пожав плечами, он вышел на улицу и сел в полицейскую машину, где его ждал инспектор Фокс. «Какие-то проблемы?» — спросил Фокс. «Нет, все в порядке. Просто захотелось поболтать». «Что-нибудь интересное?» «Просто она слышала, как Кара Куэйн говорила своему убийце, что собирается рассказать Гарнету о его или ее поступке». «Силы небесные!» — воскликнул Фокс. «Когда это случилось?» «Вчера днем, без четверти три. В храме?» «Разумеется», — без запинки ответил Алин. «Слушайте». Он подробно рассказал о сообщении мисс Уэйд. Фокс, нахмурив брови, смотрел в окно. «Это очень интересно, сэр», — пробормотал он, когда Алин закончил. «В самом деле очень интересно. Вы думаете, она застала его с бондами в руках?» «Почему бы и нет? А может быть, он или она просто не позволил ей открыть пакет. Судя по всему, мисс Куэйн собиралась пополнить копилку дополнительными взносами. Возможно, она хотела сделать это перед своим первым выступлением в роли избранного сосуда». «Похоже на правду, сэр. Вы думаете, ее отравили, чтобы заставить замолчать?» «Я думаю, что в конечном счете ее убили, чтобы заткнуть рот. Но преступник собирался сделать это в любом случае». «Почему вы так решили?» «Вряд ли цианид натрия могли изготовить между 3 и 8 часами дня. Он сделал яд заранее». «А какой мотив?» «Тот же, что и раньше, Фокс. Почему мы сидим в этой машине?» «Не знаю, сэр». «Скажите шоферу, чтобы отвез нас. Да, к дому де Равиньи». Фокс отдал приказ. «А где мистер Бадгейт?» — спросил Алин. «Отправился домой, сэр. Кажется, вместе с мисс Дженкинс и мистером Принглом». «Он всегда любил окучивать подозреваемых», — заметил Алин. «До сих пор нам это помогало, сэр». «Верно». Они замолчали. Алин попросил притормозить у телефонной будки, чтобы позвонить в Скотланд-Ярд. Ему передали новости от Бейли, все еще работавшего в доме мисс Куэйн. Сержанта заинтересовала промокашка, лежавшая на ее столе. Там была найдена запись на каком-то иностранном языке. При этих словах Алину показалось, что он буквально слышит пренебрежительные нотки в голосе Бейли. «Полицейские разобрали только вчерашнюю дату и адрес. Мадам графиня де Барсак, шато Барсак, Лалуз, Э.И.Л., Франция». Адрес проверили по адресной книге. Кроме того, на промокательной бумаге и скомканном листе, лежавшем в мусорной корзине, обнаружили что-то очень похожее на завещание. А еще звонил мистер Ратисбон и обещал перезвонить позже. «Намотайте себе на ус и пустите в дело», — посоветовал Алин, пересказав все это Фоксу. Машина свернула на Лаундес-сквер и подъехала к дому, где жил месье де Равиньи. Брескомб Чемберс оказалось собранием маленьких квартирок, и месье де Равиньи, судя по всему, занимал лучшую из них. Она находилась на 5-м этаже. Алин и Фокс поднялись на лифте. «Здесь есть свободные квартиры?» — спросил Алин у лифтера. «Да, сэр, одна, на верхнем этаже». «Сколько в ней комнат?» 3 гостиных, спальня, комната для прислуги, ванная и прочее», — ответил лифтер. «Плюс полный пансион. У нас гостиничное обслуживание». «Вот как? И центральное отопление во всем доме?» «Да, сэр». «Не представляю, как можно обойтись без живого огня», — признался Алин. «В самом деле, сэр, но современные электрокамины довольно убедительны. В пятом номере есть даже эффект пылающих дров». «Неужели? Случайно не у месье де Равиньи?» «Нет, сэр. У него обычные нагреватели. Мы приехали, сэр». «Ах да, простите, спасибо». «Вам спасибо, сэр». Дверь открыл неприметный сдержанный мужчина с тщательно выбритым лицом. Из глубины квартиры доносились звуки пианино. «Месье дома?» «Подождите минутку». Мужчина взял у Алина визитную карточку и через короткое время вернулся. «Да, месье дома и будет рад их принять». В квартире было почти жарко. Прихожая, где они оставили шляпы, встретила их теплом и особой атмосферой, напоминавшей концертный зал. На изящном столике в стиле Людовика XVI стояла огромная ваза с букетом цветов. Слуга провел их в длинную узкую гостиную в кремовых тонах, устланную мягкими коврами. Мебели было немного, но каждая деталь дышала роскошью и говорила об отменном вкусе. Некоторые предметы явно относились к антиквариату. В великолепном лакированном кабинете гордо стояли три китайских вазы эпохи Тан. Нотку современности вносили только живописные полотна. Ван Гог, Пол Нэш и Джеральд Брокхерст. На стуле возле кабинетного рояля сидел месье Рауль де Равиньи.